Нет никаких данных, что он владел гражданскими водительскими правами. Возможно, имеются в другом месте, не в Англии, хотя и маловероятно. Что касается его армейского послужного списка, то он, оказывается, был в Королевском армейском батальоне по обслуживанию. Вот как? Ну, тогда есть шансы обнаружить, что он имел права. Вы обнаружили, сэр? Мне удалось только установить факт службы Чессингема в армии, сухо сказал шеф. Он действительно служил. Аппарат военного министерства необычайно медленно работает ночью, но оживляется днем. К полудню мы что-нибудь из них выудим. Зато мы получили некоторые довольно любопытные цифры, касающиеся Чессингема, и их нам предоставил полчаса назад управляющий банком. Он продиктовал мне цифры и повесил трубку. Я устал и залез в машину и поехал к дому Чессингема. Через четверть часа я был там. В полумраке наступившего рассвета куб дома с его нижним подвальным помещением выглядел неприятнее и мрачнее прежнего. Но мои впечатления сейчас не имели никакого значения. Я взлетел по истертым ступеням и позвонил. Открылась Стелла Чессингем. Она была чистой и привлекательно одета, цветастый халатик ей очень шел, волосы гладко зачесаны, но лицо бледное, а серые глаза усталые. Когда я сказал, что хочу видеть ее брата, она не проявила восторга. «Хотите?» Нехотя сказала она. «Мама еще в постели. Эрик завтракает». Он завтракал. Снова дразнящий запах бекона и яичницы. Снова я почувствовал слабость. Чессингем взволнованно поднялся и нервно поздоровался. «Доброе утро, мистер Кэвилл». Отвечать тем же мне не хотелось. Я равнодушно поглядел на него, как смотрят только полицейские и официанты, и сказал... «Мне придется задать вам еще несколько вопросов, Чессингем. Я провел бессонную ночь и не настроен разоблачать ваши увертки. Отвечайте откровенно. Этой ночью мы узнали некоторые любопытные подробности, выводящие на вас». Я взглянул на его сестру. «Мисс Чессингем, не хочется вас расстраивать без надобности. Лучше бы я побеседовал с вашим братом наедине». Она посмотрела на меня, широко раскрыв глаза, и собиралась было уходить, но голос брата остановил ее. «Останься здесь, Стелла. Мне нечего скрывать. Сестра все обо мне знает, мистер Кэбл. На вашем месте я не проявлял бы столько уверенности», — холодно произнес я и сурово поглядел на него. «Если хотите остаться, мисс Чессингем, то оставайтесь, но помните, я просил вас удалиться». Оба они были бледны и чрезвычайно напуганы. Учитывая мою способность запугивать людей, меня бы в любой момент взяли в Центральную Европейскую секретную полицию, в Интерпол. Я приступил к допросу. «Что вы делали в прошлый вечер, Чессингем?» «Скажем, около 10 часов». «Вчера вечером?» Заморгал он. «Почему я должен был считать каждый свой шаг вчера вечером?» «Вопросы задаю я. Пожалуйста, отвечайте». «Я был дома. Со Стеллой и матерью. Весь вечер?» «Конечно». «Отнюдь не конечно. Кто может подтвердить, что вы находились дома?» «Только Стелла и мать?» «Только мисс Чессингем. В 10 часов ваша мать обычно уже в постели». «Да-да, в постели, я забыл. Не удивлен. Вы забыли мне сказать, что служили в Королевском армейском батальоне обслуживания». «В батальоне?» Он опустился за стол. Конечно, не для того, чтобы продолжать завтрак. Едва заметное движение руки подсказало мне, что он сжал ладони. «Да, это правда, но как вы узнали? Птичка начирикала мне на ушко». «Та же птичка сказала, что вы водили армейский грузовик?» Мне ничего не оставалось, как слегка слукавить. «Что делать? Время было не на моей стороне. А вы говорили, что не водите». «Да я не могу», — он бросил взгляд на сестру и снова посмотрел на меня. «Это ошибка. Кто-то ошибся. Вот видите, Чессингем, а вы отказываетесь. А если к вечеру вам будут представлены 4 свидетеля, которые под присягой подтвердят, что видели вас за рулем?» «Возможно, 1-2 раза я и пробовал. Я не помню. У меня нет прав. Надоело», — сказал я с отвращением. «Вы ведете себя по-дурацки, а вы не кричим, Чессингем. Перестаньте увиливать и корчить из себя дурачка. Вы можете водить машину. Признайтесь, мисс Чессингем, ведь ваш брат может водить, не правда ли?» «Оставьте Стеллу в покое!» — выкрикнул побледневший Чессингем. «Вы правы, черт вас возьми! Я могу водить кое-как!» «Думаете, поступили очень разумно, оставив Бетфорд у своего дома 2 дня назад? Предполагали, что полиции никогда и в голову не придет подозревать кого-то в столь очевидном?» «Никогда и близко не был у этой машины!» — закричал он. «Клянусь, что не был у этой машины!» «Я испугался, когда вы вчера пришли к нам, и решил сделать все, чтобы доказать свою невиновность». «Невиновность?» — засмеялся я смехом полицейского. «Снимки Юпитера, по вашему утверждению, вы сами сделали. Как вы их сняли? Смастерили приспособление для автоматического фотографирования, когда вы здесь отсутствуете, а находитесь в Мортоне?» «Ради бога, о чем вы говорите?» — обезумел он. «Приспособление? Какое к черту приспособление? Да переверните вверх дном весь дом и найдите...» «Не будьте столь наивным», — перебил я. «Вы могли припрятать его в лесу где-нибудь за 50 миль от дома». «Мистер Кэвелл», — возмущенная Стелла встала передо мной со сжатыми кулачками, — «вы совершаете чудовищную ошибку. Эрик ничего не имеет общего ни с чем, ну, с этим убийством. Ничего, говорю я вам, а я знаю». «Вы были с ним после 10:30 в тот вечер в его обсерватории?» «Если не были, милая леди, вы ничего не знаете». «Я знаю Эрика. Знаю, что он совершенно не способен на личные аттестации. Меня не интересует», — перебил я. «Если вы столько знаете, то, может быть, объясните мне, как ваш брат положил за последние 4 месяца 1000 фунтов в банк? 500 фунтов 3 июля и столько же 3 октября. Сможете объяснить?» Они испуганно переглянулись, не скрывая этого. Чессингему удалось заговорить не сразу, а когда он заговорил, голос был хриплым и дрожащим. «Это клевета. Кто-то хочет меня оклеветать». «Не кричите и объясните вразумительно», — устало сказал я. «Откуда эти деньги, Чессингем?»